Компания «Вира-М» и Институт саитологии представляют «Аббат Приво. Короткие новеллы». Перевод с французского Элины Брейловской. Читает заслуженная артистка России Елена Ивлева. Предисловие переводчика. Аббат Антуан Франсуа Прво де Эксиль. Годы жизни. 1697-1763. Прожил бурную и богатую событиями жизнь. Был монахом, солдатом, искателем приключений. Жизнь этого необычайного человека была наполнена приключениями не меньше, чем страницы его книг. Он был послушником у иезуитов, но сбежал из монастыря и завербовался простым солдатом, надеясь сделать военную карьеру. Однако время оказалось для этого неблагоприятное. Прво оставил службу и попробовал вернуться к иезуитам. Обратно они его не приняли, и чтобы испросить у папы разрешение на вторичное послушничество, он отправился в Рим. По дороге он заболел и вскоре пережил то самое любовное приключение, о котором позже с такой силой рассказал в самом известном своем произведении «О Манон Лисо». После были в его жизни 8 лет, проведенные в бенедиктинских монастырях. Затем он снова бежал и был объявлен в розыск по настоянию бенедиктинцев. Несколько лет провел в изгнании, в Англии, был воспитателем в доме знатного вельможи. После приехал в Голландию, издал начатое еще в период своего монашества записки знатного человека, удалившегося от света, которые и принесли ему писательскую славу. Современному читателю Прво известен прежде всего как автор знаменитой повести «История кавалера де Грие и Манон Лиско». В тени этой славы долго оставались незамеченными новеллы аббата Прво. До недавнего времени в России они вообще не переводились. Лет 10 назад несколько самых больших из них вышли под одной обложкой с Манон Лиско и историей одной гречанки. Однако маленькие новеллы куда более интересны. Длинные рассказы, перенасыщенные фактами, и потому труднее воспринимаются. Все они объединены автором под заглавием «Сказки, приключения и необычные случаи», с подзаголовком на другой странице «Сказки, анекдоты и истории». Вернее всего будет назвать эти литературные анекдоты, в старом забытом значении этого слова, приводящем на память Пушкина, просто забавными или любопытными историями. Во всяком случае, это касается представленных здесь новелл. Они словно вышли прямиком из светской беседы. Их тон, их краткость, простота языка, рассчитанность на эффект — все тому подтверждение. Никаких описаний, только факты, рассказанные, впрочем, не без изящества. Непременное условие — необычайность, курьезность. Нечто забавное, из ряда вон выходящее. Но обязательно реальная история или видимость таковой. Человек с такой судьбой, как Прво, должен был испытывать настоящую страсть к событию, ко всякого рода приключениям, поэтому его повествования полны динамизма. В них почти нет места описаниям, длиннотам, авторским рассуждениям. Об этом свидетельствует название. Необычайное приключение, неожиданные происшествия, особенный случай. А вот и назидательное заглавие «Чрезмерная доверчивость персидского шаха». При этом, чем невероятнее описываемое, тем экзотичнее место действия. Турция, Перу, Польша для французского аббата равно сливались с горизонтом. Говоря о них, Прво порой допускает неточности. Так в оригинале Ванда названа королевой польской, хотя в описываемое время в Польше правили князья. Но, кажется, автор об этом не слишком заботится, ведь для него важнее сам случай, а он мог произойти и в какой-то другой стране. И к тому же слушатели и читатели той поры, скорее всего, не очень разбирались в подобных тонкостях. С Англией у Прво отношения несколько иные. Он не только жил там довольно долго, но и издавал свой журнал «За и против», в котором сообщал последние новости о Туманном Альбионе. Так что к рассказам об англичанах Читатели Прево должны были относиться почти как к журнальным новостям. Не зря в одной из новелл автор ссылается на лондонскую газету «Наблюдатель». Впрочем, это не мешает ему посмеиваться слегка как над героями, так и над читателями. Здесь стоит отметить особенность улыбки Прево. Она видна не сразу. События излагаются нарочито беспристрастно, но за ними чувствуется некий скрытый жест — подмигивание. Ирония заложена в самих сюжетах, в едва заметном несоответствии незатейливости рассказа и причудливости ситуации, в изящном балансировании на грани правдоподобия. Так, например, в истории шотландской девицы на протяжении 4,5-5 лет, успешно скрывавшей от матери сперва свое положение, а затем и новорожденного малыша, остается много непроясненных моментов, заставляющих в ней усомниться. Но автор не дает вам опомниться, он занят совсем другим. Рассказом о том, как обман раскрылся, и живописует подробности. Так что давайте улыбнемся вместе с Аббатом Прево и порадуемся, что извлечены из забвения еще несколько прекрасных историй, способных доставить читателю настоящее наслаждение.